Глава 10. Рассвет удивлял нежностью. Теплый ветер ворвался в окно, накрывая прохладой разгоряченное девичье тело. Лорея металась на кровати, издавая жалобные стоны. Внезапно она закричала и села ровно, оглядываясь по сторонам. Страх сковал внутренности, сжимая невидимой рукой. Тошнота подкатывала к горлу. Девушка тяжело дышала, пытаясь понять, что ей приснилось. Зеленый лес, темный и пугающий, заставляющий сердце стучать с бешеной силой. На тропинке показался светлый силуэт, совершенно не вписывающийся в картину ночи. С каждым движением фигура становилась точнее, и спустя мучительно долгую минуту можно было увидеть лицо. Лицо женщины. Лины. В белоснежной сорочке, с босыми ногами и с распущенными волосами, она походила на лесную нимфу, являющуюся светлым маятником для заблудших черных душ в темноте. Грациозное тело дрожало от ярости. По щекам скатывались слезы. Женщина остановилась у дерева и упала на колени, громко завывая от отчаяния. Ее душа разрывалась от скорби. Стоило прийти на место убийства своей дочери. Судорожно дотронувшись до мокрой земли, волчица схватила горсть, пропуская между пальцев. Оскалившись от презрения к себе, женщина прохрипела: «Прости, Саня! Прости меня! Прости!» Ее крик всполошил дремлющую птицу. Стремглав крылатая рванула прочь. Шагов не было слышно. Но тело женщины отреагировало моментально. Триада выпрямила спину и, не оборачиваясь, убежденно проговорила: «Ты! Это ты убил их!» Ответа она не услышала, что было естественно. Так всегда, когда он соглашался. «Это ты был на всех ее картинах! Ты!» «Она предупредила, а я не поверила, пока не увидела сама!» Точь в точь, как на картине. Именно ты убил мою семью. Почему? Ну почему? Женщина задыхалась. Ее трясло. Мысли путались, гонимые ужасом всей ситуации. От терзающей вины в груди женщина обхватила себя за плечи и выкрикнула: «Как ты мог? Как? Моя маленькая нежная девочка, ее больше нет. Что она тебе сделала? Что? За что ты приговорил ее?» Женщина только собралась посмотреть в пронзительные губительные глаза своего мужчины, когда ощутила разрывающую боль в груди. Стук в дверь оглушил. Лорея медленно обернулась, всматриваясь в глаза мальчика. Дейтон пронзительно осматривал девушку, будто чувствовал ее состояние. «Плохой сон?» – спросил он. За те два дня, что Лорея находилась в доме Берков, она незаметно подружилась с мальчиком. Развит не по годам, начитанный, и с ним можно было молча сидеть на поляне и всматриваться в бурное течение горной реки. «Да», – сдавленно ответила Лорея, ощущая леденящий ужас от того, что должно произойти. Или уже случилось? «А где твоя мама?» «На кухне. Нас ждет чудесный завтрак». «Это замечательно», ответила девушка и вдруг закусила губу, желая спросить о вчерашнем дне. «Можно мне?» «Можно», с улыбкой выдал мальчик. «Ты хочешь знать, что произошло там, на реке?» «Да». «Хорошо», – произнес Дейтон и подошел к окну, внимательно осматривая сад. «Я злился на мать и отправился в домик на дереве. Именно там мы играли с отцом. Еще дядя Дерек, когда он приезжал. Редко, но этого я с нетерпением ждал. Когда случилась беда с отцом, мама запретила выходить и видеться с семьей. Ни с кем». Она не выпускала из дома, слезами и криками удерживая в четырех стенах. Именно поэтому я пошел туда. Дядя нашел тебя? Да, он пришел вовремя. Если бы не он, я бы утонул. Утонул? Да. В горной реке, когда дом сорвался. Сорвался? Крепления не выдержали? В том-то и дело, что крепкие. Но тут раздался шум, треск, и дом перекосило. Я сорвался и прыгнул, повиснув на скале. А тут Дерек. Вовремя. Так он и поцарапался? Да, когда вытягивал меня. А кто-то еще был? Нет. А что? Нет. Все хорошо. Послышался шум подъезжающей машины. Даже без подсказок Лорея точно знала, что это Дерек. Ее тело застыло в напряжении. Мальчик улыбнулся и произнес. После вчерашнего мама разрешила проведать семью отца. Сама. Я не просил. Знал ее страх. Она пришла ночью и разбудила. Разрешила погостить у них. Я отправил сообщение и смог уснуть, только когда дядя Дерек написал, что сегодня заберет и отвезет меня. И мы обязательно поедем на рыбалку. Может, с нами? Вспомнив про мать мальчика, Лорея покачала головой. Ее нельзя оставлять здесь. Нет, я останусь с Лени. Мама собирается в город. В город? Да, оставаться здесь небезопасно. Она с ночевкой, как всегда. Тогда я не знаю. Выдохнула Лорея и бросила взгляд на сорочку. Пора привести себя в нормальное состояние. Тогда я пойду. Сказал мальчик и улыбнулся. Словно понял, что гостью нужно оставить одну. «Давай, я скоро!» С улыбкой пообещала девушка, задумываясь о том, когда именно происходили события во сне. И ведь никакой подсказки. Пугающая ночь. Крики отчаяния и обвинения. Лени говорила про картины и эскиз. Последний, что оставила в мастерской. «А если избавиться от него?» Тогда Лени не увидит его и не поймет. Схватив вещи, Лорея быстро проскользнула в душевую и закрылась, прислонившись к двери. Ужасная мысль пришла в голову. Осознание ужасной реальности. Ведь получается, убийца – это мужчина Лени? И кто он? Кто? Как только узнает, правда откроется. Но она совсем ничего не знала о триадах. Ничегошеньки. Кто они? Почему у Лени была истинная пара, когда она – избранная следора? Так говорила волчица про триад. Девушка ничего не понимала, а узнать она могла только от Дерека Берка. Как и получить свободу. И угораздило же ее наткнуться на следора. Пока он не убедится, ей не видать свободы. Неужели правда? Через 10 минут Лорея прикрыла комнату и направилась по коридору, прислушиваясь к голосам. Чувствовала себя ужасно. Появилась головная боль, да и тошнота не прошла. Уже на лестнице девушка определила, что переговаривались Дейтон и Дерек. Лени в разговоре не участвовала. «Мне не терпится всех увидеть!» – воскликнул сын волчицы. «Поскорей бы уже!» Появившись в проходе, Лорея увидела мужчину с мальчиком за столом, тогда как женщина курила у окна. В руках у нее горела сигарета. Девушка нервно теребила ее, совершенно не слушая сына и брата ее погибшего мужа. Ощущая обжигающий взгляд, девушка устремила взор на следора. Он жадно сканировал ее тело, что абсолютно не скрывал. Нет, мужчина наоборот намекал. Открыто провоцировал. «Доброе утро!» Пролепетала Лорея и направилась к Лене. Ноги сами понесли. Находиться поблизости со следором было чревато неуправляемой реакцией тела на присутствие мужчины. Хозяйка не заметила ее приближения. Лишь когда притронулась к ее руке, Лене вздрогнула, непонимающе озираясь по сторонам. «Все хорошо?» Лорея надеялась увидеть в глазах женщины безмятежность или волнение, но ошиблась. Ужас пылал в ее глазах. Неужели видела эскиз? Но ведь все случится ночью. Разве женщина будет столько ждать? Да, хорошо. Ты сможешь посмотреть за Дереком в поездке? Мне нужно в город. Лени, можно я поеду с тобой? Осторожно спросила Лорея, стараясь приглушать голос. Ей не хотелось, чтобы Дерек услышал их разговор. «Знаешь, у меня запланирована встреча. Встреча с мужчиной. Я не знаю, сколько часов она будет проходить. И еще я бы хотела встретиться с подругой. Вероятно, заночую у нее». Женщина потушила бычок о стеклянную пепельницу. «Мне будет спокойнее, если ты будешь с Дейтоном и Дереком. Здесь небезопасно». «Встречается со своим мужчиной? Убийцей?» Вопросы не давали покоя сердцу девушки. Но ведь волчица упомянула о подруге. «Дерек позаботится о племяннике. Он не даст его в обиду, будь уверена», — убежденно заявила Лорея, не сомневаясь в своих словах. «Да, но там только мужчины. Жестокие, неуправляемые, сухие. Я бы хотела, чтобы у Дейтона был друг. Настоящий друг, пока...» Женщина сглотнула. «Меня не будет». «Почему ты решила, что мое присутствие будет там уместно? Да и как? Я человек. Зачем мне ехать к ним?» Лени отвернулась к балконной двери, рывком распахивая сильнее. «Мой сын не просто оборотень, он следер, в чем я уверена. И Дейтон тянется к тебе. Замечу, он никогда так не делал. Может, тебе пора принять правду? Сделай то, от чего я отказалась, чем обрекла семью на смерть». Пробормотала она, взглянув в глаза девушки. «Принять?» С ужасом повторила про себя Лорея. «Если это не так, следер отпустит тебя. Он дал слово». Неожиданно обрушила новость Лене. «Ты разговаривала с ним?» «Он не хотел тебя здесь оставлять, а мне нужно побыть одной. Очень нужно». «И все же, я не хочу оставлять тебя одну». «Меня?» — с горькой усмешкой проговорила женщина. «Чего мне бояться? Самое плохое уже произошло. А о сыне позаботятся следеры. Ты не должна за меня переживать». Тяжело было молчать, когда в груди все кипело от ужасного предчувствия. «Я не знаю», — призналась Лорея и обхватила себя за руки. «Подумай, а лучше проясни все со следером». Тут женщина обернулась, реагируя на довольный смех своего сына, и улыбнулась, тут же кивая на стол. «Я приготовила завтрак и чай налила, как только услышала, что ты стала спускаться». «Хорошо, спасибо». Стул отодвинул оборотень, притом с таким видом, будто всегда так делал. Убеждая себя в том, что мужчина не ухаживает, Лорея присела и потянула на себя кружку с горячим чаем. «У тебя есть теплые вещи?» — задал вопрос мужчина, отпивая черный кофе. «Мои вещи утеряны». «Значит, заедем в магазин». Закрыв глаза на секунду, девушка обернулась и спросила: «Я бы хотела уехать из стаи белых волков. Можно ли попросить тебя об одолжении отвезти меня?» «Дейтон, нам нужно собрать вещи», — громко позвала Лени и направилась к выходу. Мальчик сделал большой глоток, выпивая весь чай, и, забросив в рот блин, последовал за матерью. «Отвезти тебя?» — медленно протянул оборотень, хищно прищурившись. «Да. Или я могу сама?» «Нравится жизнь беглянки?» Девушка сглотнула. «Ты не так понял». Мужчина замолчал. Он сделал глоток кофейного напитка, зловеще о чем-то размышляя, как показалось Лорее, и вдруг произнес: «Хорошо, я отвезу тебя». Слова заставили вздрогнуть. Лорея не ожидала, что Следер согласится. Неужели? Или это уловка? В последнее больше верилось. Правда? После того, как отвезем Дейтона в семейное гнездо. Но почему? Пообщаемся. Разве я много прошу? Не понимаю, зачем это. К тому же... Если ты не поедешь, мы будем встречаться на территории Белых Волков. Отсюда ты не сможешь выбраться. Это несправедливо. Думаешь? Поверь, я еще очень понимающий из своей семьи. Уже пугает. Я буду рядом, произнес он, выдав улыбку, которая больше походила на оскал. Только хорошо перекуси. Или через час мы будем искать кафе, чтобы ты нормально поела. Тем самым потеряем время. В глазах мужчины Лорея видела приговор для себя. Он не блефовал. Молча она сделала глоток и потянулась к тарелке с блинами, делая вид, что не замечает мужчины, не реагируя на его заинтересованный взгляд. Получалось с трудом, особенно когда он загадочно улыбался. Когда через время девушка поднялась с грязными кружками, вдруг осознала, что хороший завтрак пошел на пользу. Тошнота ушла, да и силы появились. Послышался шум. Во двор въехал внедорожник черного цвета, остановившись у крыльца. Дверь открылась, и из машины вышел оборотень. По запаху девушка моментально определила гостя. «Брэдден». «Почему он здесь?» Задалась вопросом Лорея, понимая, что сын Альфы явился не один. С оборотнем, настолько сильным, что по телу прошла волна мурашек, движимая страхом. Сглотнув, девушка отступила на шаг. Незнакомца она никогда не встречала. Дерек поднялся и, устремив взор на девушку, кивнул в сторону балконной двери. Повторного приглашения не потребовалось. Лорея тут же послушно выполнила приказ. Мужчины вошли в дом, уверенно направились к Дереку, выступившему им навстречу с недовольством, оценивая гостей. «Надо же! Дерек Берг! В последнее время ты везде и всюду! Не странно ли это?» Едко произнес Брэдден, протягивая руку Следеру. «Это нормально для Следера. А вот что делает высший судья?» «На территории Белых Волков», — поинтересовался Следер, наблюдая за хищным взглядом зеленоглазого блондина, ленивой походкой, направляющегося к нему. Стильные брюки и рубашка черного цвета с зеленым галстуком бросались в глаза, выделяя оборотня из толпы. Но особенно привлекал шрам на виске в виде молнии. Такие были только у высших судей. «Увы, работа!» Прозаично изрек оборотень. «И какая работа привлекла судью высшего совета?» «Убийство на территории Белых Волков и за ее пределами». «Не мелко для вашего статуса, судья Стакер?» «Когда не справляется Следер, на охоту выходит сильнейший», презрительно выдал Кайл Стакер, криво усмехнувшись. «Не справляется!» Как-то враждебно произнес Дерек, двигаясь к высшему судье. «Насколько знаю, высшие судьи контролируют Альф на территории высшего совета. Не заблудились?» «Что же, времена меняются. Раньше черные следы держались обособленно, а сейчас рвут Альф за неподчинение. Совет недоволен. Вашему брату мы отправили письмо требования». «Довольно свирепо, что нас весьма опечалило. Мы обсуждаем внесение новых законов, направленных на запрет и ограничение полномочий черных следеров. Мы не позволим следерам демонстрировать свою силу». «А кто вас остановит?» «Мы – закон!» «Как и мы». «Истина черных следеров и триад контролируют высшие судьи. Это закон». «Менять законы и в наших силах». «Ты угрожаешь мне?» – прорычал судья, яростно сверкая глазами. Его возмущало пренебрежение Следера. Берки выходили из-под контроля. А ведь он предостерегал, но его никто не слушал. «Предупреждаю!» Яростно бросил следор, уничтожая взглядом. «Человек?» Вдруг взволнованно произнес высший судья, с прищуром глянув в сторону Лореи. Девушка блокировала мысли, делая вид, что не замечает мужчин. И когда высший судья оказался рядом, вздрогнула, реагируя на агрессивную мощь. Не замечать было невозможно. «Не стоит пугаться!» Выдал мужчина, отмечая, как зорко наблюдает за ним следор, что насторожило. «Кто она?» Задался вопросом мужчина, не улавливая тонкого запаха триады. Лишь что-то притягивающее, зовущее. «Здравствуйте!» Заставила произнести себя Лорея, ощущая шевеление цветка под своей кожей. Нити прятались. Девушка вновь задумалась о том, почему не притворилась глухонемой. Было бы легче. И ведь вечно она попадает в самые нелепые ситуации. «Вы, насколько я понял, гостья Альфы?» — поинтересовался блондин. «Лорея моя гостья!» — выдал Брэдден и шикарно улыбнулся девушке. «Привет, красавица! Очень соскучился по тебе!» «Какое красивое имя! Как и вы сами! Я Кайл Стакер», заявил мужчина, подмигивая при этом. «Как вам в стае белых волков?» «Нормально. Спасибо», поспешно пролепетала Лорея, задумываясь о том, почему приехали мужчины. «Вполне возможно, один из них – любовник Лени». «А почему нет?» Взгляд упал на лучезарного Брэдена. На то, с каким он взглядом смотрел на нее, сбивало с пути. С нежностью и тоской. Даже на ту девушку он не смотрел так. «Я бы хотел переговорить с Лорей, если можно», обратился Брэдден к высшему судье. «Конечно. Я ведь пришел перекинуться парой слов с хозяйкой. Прошу меня простить». Лучезарно выдал мужчина и направился к лестнице. Учитывая скорость, с которой поднимался, девушка вдруг подумала о том, что убийцей может быть он. Ведь понятно, что частый гость. И, возможно, убийца. «Прогуляемся?» – предложил Брэдден. «Мы отправляемся в семейное гнездо», – процедил следор, сложив руки на груди. Реагируя на агрессию, идущую от следора, Брэдден резко обернулся со словами. «Зачем? Лени не против?» «С чего такие выводы?» Брэдден ухмыльнулся и спросил. «Пусть так. Но Лорея, зачем ей ехать? К тому же я могу...» «Я ее попросил!» Раздался голос мальчика, быстро спускающегося по лестнице. «И вам нечего переживать, Брэдден. Лорея приняла защиту Дерека как добровольную и единственную. Теперь никто ее не может удерживать против воли». Медленно обернувшись, Брэдден уставился на изумленную Лорею. Девушка всеми силами пыталась не паниковать, хотя ее сердце билось с такой скоростью, напоминая свободную птицу в клетке. Она знала, о чем говорит Дейтон, и это пугало ее. Как странно. Лорея не знала, как реагировать на слова. Она признала Дерека своим альфой? Невероятно. Стоило удивиться бурной фантазии мальчика. Выходило, больше никто не мог воздействовать на нее силой Альфы, пока жив Берг. Только вот у нее нет метки принадлежности. У оборотней их существовало две. На шее – метка истинной. И на спине – в области лопатки. Такие могли ставить лишь высшие судьи и следоры. Но почему мальчик сказал неправду? Хотел защитить... Или боялся, что Брэдден отговорит ее ехать с ним? Да и какая метка! Ведь для них она человек. «Можно с тобой переговорить?» — спросил Брэдден, ожидая ответа Лореи. Взволнованно устремив взор на следора, Лорея сглотнула, не представляя, что будет теперь говорить. Отметив сухой кивок мужчины, она ответила. «Конечно». «Тогда прошу», пригласил Гордон, показывая на балконную дверь, пропуская вперед.